так надо вырвать с корнем эту антипатию. Если это Богом избранный народ, то мы должны относиться к нему с глубоким уважением, с любовью. Ведь христианство началось из недр народа еврейского. Первые христиане были все евреями. Не должны ли мы поэтому любить тот народ, из которого воссиял Христос, из которого приняло начало и христианство наше? Горю нашему, горю евреев еще больше, этот народ отверг своего Мессию, своего Спасителя, отверг Христа, не уверовал и до ныне не верует в Него. Что же, будем сокрушаться сердцем, будем плакать о них, будем жалеть их всем сердцем, но будем знать и твердо помнить, что говорит о народе израильском святой апостол Павел в послании к римлянам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется. Отвергли пришедшего от Сиона, отвергли Христа, нечестивые отвергают его, пока исполнится число язычников, но весь остаток народа израильского, народа Божия, избранного, уверует, уверует всем сердцем во Христа, и будут они самыми близкими, самыми дорогими братьями нашими. Да смолкнут же уста нечестивые, смеющие говорить грубые, издевающиеся над Христом слова, о которых сказал я. Неужели мы поклоняемся распятому на кресте еврею? Да, будем, будем поклоняться, ибо этот еврей был Сын Божий. Будем почитать всем сердцем Пресвятую Богородицу, и не будем смущаться тем, что была она еврейкой. Вославим Бога за то, что из недр еврейского народа воссияла Пресвятая Дева Богородица. О рабстве и сыновстве Богу. 6 апреля 1947 года, вторник 4-й недели Великого Поста. Такобо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть. Дал для спасения нашего, дал для того, чтобы избавить нас от грехов наших, избавить от неправедности, от нечистоты нашей. Исполнил Сын Божий это величайшее дело, исполнил